Оставшийся путь к управлению проделали так быстро, что Мошкин не успел до конца докурить сигарету. Каримов был у себя в кабинете и встретил Николая Федоровича вопросом. «Что там интересного в совхозе? Проходи, рассказывай». Пришлось излагать все перипетии дня. Илья слушал, не отвлекаясь. Особенно его заинтересовал, как и Мошкина, страх, который таился в глазах Абдулаева. «Нужно будет обязательно заняться работниками совхоза, в частности, директором, агрономом и начальником производства сладостей. У меня есть подозрение, что они могут быть причастны к тем мешкам с наркотической травкой, которые оказались в контейнере в далеком Черноземье. Но я в совхозе и на товарной станции выгляжу белой вороной, а для пользы дела надо, чтобы этим занялись ваши работники. Они языком владеют и местные обычаи хорошо знают». Каримов пометил у себя в настольном календаре названные фамилии. «Хорошо, Николай Федорович, мы этими тремя богатырями займемся в самое ближайшее время. Можете не сомневаться. Ильяс, нужно выяснить, кто подкладывает груз в контейнере на грузовом дворе. Привлеки к этому поиску работников, которые ведут наркотики в вашем управлении. Я же для себя выяснил одно очень важное обстоятельство. Это то, что договор на закупку сладостей заключил некий Михеев Петр Афанасьевич. Он работает на продовольственной базе номер один города Воронежа, заведующим четвертым складом. Так вот, самое интересное заключается в том, что и контейнеры из Ферганы поступают в его склад, и только там вскрываются. Я это выяснил лично до поездки сюда, но его фамилию узнал только здесь, посмотрев в совхозе оригинал договора. Так что мне есть резон с ним поговорить обо всем более подробно. Знаешь, Ильяс, а будет очень здорово, если мы их будем трясти с двух концов. Я у себя, а ты здесь. Поверь мне, из этого может и кое-что появиться неожиданное. Мне тоже кажется, что можно кое-что вытрясти. Давай только связь поддерживать. В случае появления существенных результатов обязательно ставить друг друга в известность. В экстренных случаях можно воспользоваться и услугами Аэрофлота. Сам видишь, что у нас события хоть косвенно, но взаимосвязаны. Ну, что ты на это скажешь? Что скажу? Да то, что я с тобой полностью солидарен. Поэтому наряду с поиском убийц и бандитов, напавших на инкассаторов, завтра же возьмемся за этих из совхоза и из грузовой станции. Я сегодня же пойду к Деханову и уверен, он все правильно поймет и поможет. Может, и мне стоит пойти с тобой? Или тебе моя поддержка не нужна? Улыбнувшись, спросил Мошкин. Нет, твоя поддержка мне нужна. Но только не у Деханова. С ним у меня очень хорошие отношения, и он всегда помогает мне. А какие планы у тебя? Спросил Каримов, видимо, решив перевести разговор в другое русло. Особых планов я для себя не строю, а основные соображения тебе уже высказал. Может, тебе нужна помощь? Тут говори, не стесняйся. Кое-что я здесь узнал, и мне теперь нужно поработать дома с получателями груза, в то время как ты здесь будешь заниматься с отправителями наркотической травки. Домой же начну собираться только после того, как получу обещанные тобой гильзы. А сколько их придется ждать, это тебе виднее. Да, чуть не забыл. Илья оживился, открыл верхний ящик стола и достал обыкновенную спичечную коробку. Вот твои гильзы. Мне их только что вернули. Я, как и обещал, отложил тебе две от разных Макаровых. Мошкин взял у Каримова коробок, открыл его и увидел на ватке аккуратно уложенные гильзы. Они были как сиамские близнецы, похожи друг на друга. «Хорошо, спасибо», — сказал Мошкин Каримову. Теперь можно и домой подаваться. Осталось только заказать билет на самолет и, конечно, отметить командировку. Знаешь что? Каримов положил руку на плечо Мушкина. Ты оставляй мне командировочное удостоверение. Я его оформлю и на завтра закажу билет на самолет. А ты отдохни или поброди по городу. Николай Федорович решил на этот раз согласиться с Каримовым, дать возможность ему до конца быть по-восточному гостеприимным. Попрощавшись с Ильязом и оставив у него командировочное удостоверение, он уже через несколько минут неторопливо вышагивал знакомым маршрутом к гостинице. Мошкин шел многолюдной улицей с хорошим настроением человека, неплохо поработавшего, и его рука в кармане крепко сжимала коробок с гильзами. У него было предчувствие, почти уверенность, что эти гильзы отстреляны из пистолетов, похищенных у убитых милиционеров. Но окончательно свой вердикт вынесет экспертиза. Николаю Федоровичу из-за этого просто не терпелось попасть домой как можно быстрее и побыстрее сравнить, убедиться или разувериться в этой правоте. Но самолет будет только завтра. Приходится ожидать, а это самое трудное занятие в работе следователя. Вечером он побывал в ресторане при гостинице. Более 2 часов провел распрекрасно. Баловался пивом и ел только блюда, приготовленные по рецептам восточной кухни, обильно заправленные специями. Острота блюд и сочность свежей баранины, выпитое пиво и громкая музыка делали этот вечер неповторимым. Но рука нет-нет да находила в кармане коробок с отстреленными гильзами. Поднявшись к себе в номер, он долго курил, глядя в окно, любуясь ночной панорамой города. Мошкину не хотелось расставаться с древней среднеазиатской столицей, которая успела ему понравиться за время экскурсии. Спал крепко, без сновидений. Утром в 7:30 он уже входил в кабинет Каримова, у которого были 2 оперативных работника. Не привлекая к себе излишнего внимания, Мошкин присел в кресло и закурил, не вникая в спокойный и ровный разговор оперативников. Только когда сотрудники ушли, они с Каримовым поприветствовали друг друга. Немного поболтав о том о сём, Мошкин поинтересовался здоровьем инкассатора, который лежал в больнице после ранения. Ильяс, поняв Николая Федоровича, быстро созвонился с больницей. По выражению лица Каримова, еще до ответа на вопрос он понял, что дела у раненого плохие. Положив трубку, Ильяс подтвердил, что Исламов находится между жизнью и смертью, лежит в реанимации, врачи не отходят от него ни на минуту. Надежда на него, как на свидетеля, очень призрачна. Но надеяться на выздоровление надо, а значит, надо ждать. А как известно, ожидание — это непроизводительная потеря времени. Отпечатки пальцев, которые Каримов взял у Мошкина, он отдал для идентификации еще вчера, но до сих пор ничего похожего в картотеке не нашли. Тоже неудача, но сегодняшний день, возможно, что-то принесет. Каримов встал из-за стола, подошел к Мошкину и протянул ему сложенный лист бумаги. Это было его командировочное удостоверение. «Билет на твое имя заказан. Обратись в 3-ю кассу в аэропорту. Машина с уже знакомым тебе сержантом ожидает внизу. Извини, — Ильяс протянул руку Мошкину, — но проводить тебя лично не могу. Да, сегодня наши работники уже начнут копать в совхозе. Думаю, и на станции все проверят». Заместитель начальника управления дал санкцию на проведение ревизии еще вчера. Значит, все идет, как нам хотелось. Будешь в наших краях, заходи, буду рад тебя видеть. А в ходе расследования буду держать тебя в курсе. Ну, и ты, соответственно. Спасибо тебе, Илья, за помощь и поддержку. До свидания, не поминай лихом. По дороге в аэропорт Мошкин попросил сержанта завернуть на рынок, где он купил целую сумку даров природы, как бы для подтверждения пребывания на этой сказочной земле. Уже из самолета, окидывая прощальным взором город, исчезнувший внизу, глядя на горы, Мошкин ловил себя на мысли, что покажет экспертиза. И его рука непроизвольно сжимала коробочку с пистолетными гильзами. Из оцепенения его вывел звук открываемого замка. Он встал и, потирая немевшую от длительного сидения ногу, поспешил к входной двери. Действительно, он увидел Лиду. Она вошла в прихожую, поддерживая Сашку за плечо. «Ой, это ты, а я уже не знаю, что думать», — проговорила она, и удивленно и радостно. Взяв на руки мальчишку, он, сопровождаемый Лидой, прошел в комнату. «Что, не ожидала меня здесь увидеть?» «Ты не уехал? Что-нибудь случилось?» Не отвечая на его вопрос, спросила она. «Особенно ничего не случилось, но мне пока ехать никуда нельзя», — невесело произнес Владимир, вешая Сашкину куртку на вешалку. «Пойди поиграй к себе», — подтолкнула она в спину сына. «Дай нам поговорить». Малыш, понимающе, посмотрел на нее и направился в свою комнату. «Да не гони ты пацана, он нам не помешает», — произнес Шаповал, но мальчишка уже скрылся за дверью. «Володя, ну расскажи, в чем же дело?» — попросила она, усаживаясь рядом с ним на диван. «Ну что я тебе объясню? Просто у меня неприятности», — отвечал он невесело. «А почему ты говорил, что уедешь, а сам вернулся весь не в себе? Что это, этот самый Боровков не дает тебе житья?» «Ну не молчи!» — трясла она его за руку. «Скажи, Боровков?» — допытывалась она. Шаповалов поднял на нее свои выразительные глаза и успокаивающе сказал: «Да не серый это, нет». «А кто же?» — не отставала она. Не зная, как все объяснить, ей Володя выдавил: «Кто-кто? Да его друзья». Она на минуту притихла, обдумывая, как же поступить в таком случае. «Вов, а может, в милицию? Они ведь должны помочь». «Да брось ты еще про милицию толковать», — в сердцах произнес он. «Мы как-нибудь и без них разберемся». «А что же делать?» «Просто мне нужно уехать отсюда». «Да я тебе уже все объяснил. Сейчас уехать невозможно, нужно несколько дней переждать. Я побуду денечка четыре у тебя, а потом уже поеду. Устроюсь где-нибудь», — говорил он, волнуясь, не глядя на Лиду. Она, услышав, что он собирается пожить здесь с ней четыре дня, посветлела, ее руки еще крепче стали сжимать его пальцы. «Володя, да очень не переживай, может, все действительно уляжется, образуется». Лида успокаивала его, видя, что он не расскажет ей всего, что произошло у него с этим Боровковым и его компанией. Он никак не отреагировал на ее слова, думая о своем. Лида для того, чтобы сгладить затянувшееся молчание, проговорила: «Ты отдохни здесь пока один, а я пойду быстренько приготовлю что-нибудь поесть». Она поцеловала его, едва коснувшись своими губами его губ. Она прошла в детскую, что-то вполголоса приказала Сашке, и лишь потом послышалось позвякивание посуды на кухне. Все складывалось плохо, не в масть, не так, как бы хотелось. Судьба, как всегда, была жестока, ее крутые повороты невозможно было предусмотреть. Откинувшись на диване и размышляя о житие-бытие, он незаметно задремал. Разбудило его легкое прикосновение к плечу, склонившейся над ним Лиды. «Что случилось?» — с испугом спросил он. «Вставай, Володя, давай ужинать, уже все готово». Он привлек ее к себе, целуя такие родные, знакомые губы. «Пусти, Вова, не балуй, Сашка все видит», — прошептала она ему в ухо. За столом сидели молча, сосредоточенно пережевывая ужин, и только Сашка весело щебетал и болтал ногами под столом. После ужина смотрели телевизор. Несмотря на то, что показывали кинокомедию, настроение не улучшалось. Время смотреть не стали, отошли ко сну.